Глава 29. Крайний случай откладывается. За окном вечерние сумерки окутывали город, а на кухне у Геннадия Егоровича всех окутывало ощущение безвыходности. На столе лежала книга «Контра Доминус». Тинчурин по пятому разу перелистывал ее, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное. Людмила стояла у окна и смотрела на огни проезжающих внизу машин и стоящих вдоль дороги фонарей, которые становились все ярче в сгущающейся темноте. «Скоро наступит ночь», — сказала она. «Ночью идти на кладбище нельзя», — не отрываясь от книги, ответил Тинчурин. «И днем-то там небезопасно». Но он сказал, что тянуть нельзя, что может что-то случиться с Мишей. «Тянуть мы не будем, но и ночью туда не пойдем. Кто знает, что они нам приготовили. Не могу понять, зачем им эта книга, что в ней такого?» «Я же рассказал», — вступил Взоров. «Это необычная книга. Она может что-то такое, она может защитить нас от них». «Спасибо, я это уже слышал, но мне хотелось бы точно знать, что к чему. Вы мне все рассказали? Ничего не забыли, не перепутали? Неужели такую книгу можно просто купить в магазине?» «Все так и было. Я не знал, что она из себя представляет. По правде говоря, и сейчас не знаю. Но она чуть было не уничтожила Башкатова, когда он явился ко мне». «И вы не думали применить ее еще раз?» «Я думал, она сможет защитить нас, если иметь ее рядом. Я не представляю, как еще ее можно использовать. На ней нет ни кнопки, ни курка. Это не пистолет, из которого можно палить, когда вздумается. С тех пор она ни разу не проявила себя». «Вы говорили, что Миша что-то видел в ней?» «Да, он сказал, что в книге что-то лежало, но что именно, понятия не имею». «Лежала, да больше не лежит», — задумчиво прокомментировал Тинчурин. «Мы все равно должны отдать книгу», — сказала Людмила. «Они обещали, что вернут Мишу». «Как говаривал один мой знакомый, обещать не значит жениться. Другими словами, их обещания вилами на воде писаны. Мы на них полагаться не можем. И книгу следует отдавать только в крайнем случае». «А что, по-вашему, крайний случай?» «Крайний случай, Люда, это то, что случится, если мы сейчас хорошенько все не обмозгуем и не придумаем что-нибудь стоящее. А у меня пока никаких идей нет». «У меня тоже», — сказал Взоров. Людмила промолчала и снова отвернулась к окну. «А что, если этой ночью они заявятся к вам?» — вдруг сказал Олег Иванович. «Ко мне?» — переспросил Тинчурин. «А с какой стати? Вроде я никаких вещей с кладбища с собой не принес». «Я тоже так думал», — возразил Олег Иванович. «А оказалось, что привел их прямиком к нам в дом. Вы бы проверили вещички-то? Если бы они что-то прицепили ко мне, то посетили бы меня еще прошлой ночью. Я так думаю. С другой стороны, будь у нас такой предмет, нам бы не пришлось никуда ходить, никого выслеживать. И в последних, я уже все проверил, ничего нет. Вот такая ситуация». «Странно. Они, видимо, настолько были уверены, что схватят вас, что решили не тратиться». «Вот-вот. И им это почти удалось. Поэтому мне бы не хотелось...» «Постойте», — вдруг перебила его Людмила. «Я думаю, им все-таки удалось вам кое-что подсунуть». «Это невозможно. Я проверял». «Проверяли, но не все. Когда вы к нам пришли, вы были уже без своего плаща». «Да я же рассказывал. Он остался на дне реки. Мне пришлось бросить его там, чтобы выбраться. Он за что-то зацепился». И тут озарение отразилось на лице Тинчурина. От возбуждения он даже хлопнул ладонями по столу. «Они подкинули мне свою штуковину, но она осталась в плаще. и в этот раз их план не сработал, и теперь мы можем воспользоваться ей, чтобы добраться до них и до Миши. Людмила, вы гений!» «Гений не гений, но теперь ваш крайний случай откладывается. Нужно достать плащ». Геннадий Егорович поморщился. «Снова лезть в реку? Бррр!» «Другого выхода нет», — настаивала Людмила. «Олег, может, у вас есть какие-нибудь идеи?» «По правде говоря, у меня никаких идей нет. Мне тоже не очень хочется отправляться к кладбищу за этим плащом, но ничего лучше я предложить не могу». «Тогда нужно отправляться прямо сейчас», — сказал Тинчурин. «Ночью?» «Ночью», — упрямо подтвердила Людмила. «Утром уже может быть поздно. Давайте не будем долго собираться, нам еще нужно будет разбираться, как эта штука работает». «Если она там окажется», — скептически заметил Олег Иванович. «А если ее там не окажется, то значит времени у нас еще меньше», — ответила Людмила. «А если получится, как с книгой, эта вещь будет у нас, а мы не будем знать, что с ней делать». «Вот будет у нас, тогда и разберемся», — отрезала Людмила. «Поднимайся». Уже перед порогом Олег Иванович спохватился. «А кто же полезет в воду?» Глава